Глава 13. Соня не выходит на работу ни в следующую смену, ни через смену. Лара говорит, что еще один такой ее залет, и официантка будет уволена. Сказала это на планерке, выразительно глядя на меня. Пришлось прикинуться тупицей и непонимающей намеков, потому что заменить Соню насовсем я сильно не хочу. Мне проще в мойке, наедине с собой и горой грязной посуды. Там, где нет сальных взглядов и грязных предложений. Загрузив в посудомойку бокалы, принимаюсь за стопку тарелок. Очищаю их от остатков пищи и складываю в глубокую алюминиевую раковину, наполненную горячей водой с мыльным дезинфицирующим раствором. Чтобы они, не дай бог, не разбились, приходится наклоняться достаточно низко, отчего мою поясницу каждый раз простреливает болью. Скорее бы уже вышла эта Соня или какая-нибудь другая официантка вместо нее. Чувствую, силы мои уже на исходе. Сегодня всего 6-й день, как я ее заменяю, а по ощущениям, будто уже год вкалываю на золотых рудниках. Пока тарелки отмокают, отвлекаюсь на то, чтобы выпить полчашки крепкого кофе, иначе не доработаю. До этого уснуть не давала болтовня Валеры и Юлькиного Лехи. Сегодня в баре я одна, так что развлекать меня некому. Доделываю всю работу к половине четвертого и, вызвав такси, иду переодеваться. Зевая во весь рот, натягиваю джинсы, надеваю ботинки и куртку. Обматываю вокруг шеи шарф и выхожу на улицу. Громыхнувшая тяжелая железная дверь, очевидно, пугает ночных котов, потому что слева от себя я слышу неясный шорох. Открываю боковой кармашек рюкзака, чтобы вытащить оттуда пульт от металлических жалюзи, и в этот момент чувствую, как меня сбивает с ног налетевшее сзади тело. Все происходит так неожиданно, что я даже среагировать не успеваю. Схватив за волосы, меня прижимают лицом к ледяному металлу двери. «Попалась, сучка!» «Боже, меня с кем-то перепутали!» От ужаса подкашиваются колени, сердце проваливается куда-то в живот. «Отпустите!» Пищу жалобно. «Вы опознались!» Рука, удерживающая мою шевелюру, грубо оттягивает голову и назад, а следом перед моими глазами появляется перекошенное злобой лицо. Я узнаю его сразу. «Это тип из-за 4-го столика, что клеился ко мне на прошлой неделе». Только сейчас его переносица заклеена бежевым пластырем, а под обоими глазами черные синяки. «Нет, Раечка, ты именно та, кто нам нужен!» Хрипло смеется он, обдавая мое лицо алкогольными парами. Я на мгновение замираю, а затем резко дергаюсь в сторону, разворачиваюсь и, согнув ногу в колени, бью его в пах. Эффект неожиданности оказывается мне на руку. Парень, не ожидавший от меня такой прыти, пуча глаза, хватается за ширинку и падает на колени. Получилось. Не на ту напал малыш. Рая — тертый калач. Таких прецедентов в ее жизни было уже немало. Только радость моя оказывается преждевременной. Этот урод пришел не один. Боковым зрением вижу, как из темноты на меня летит еще одна фигура. Пьяный в кашу грузный парень, запинаясь и покрывая меня матом, занеся кулак, приближается со скоростью кометы. Я действую на инстинктах. Отскакиваю от приходящего в себя на асфальте ублюдка. Одновременно дергаю тяжелую дверь на себя и юркую внутрь. Немного не успеваю, второй парень догоняет меня как раз в этот момент и хватает за рукав куртки, отчего безжалостно трещит ткань. Как ножом по сердцу. Но у меня все же получается скрыться внутри и закрыть дверь на металлическую щеколду. Успела. Боже мой, я смогла от них спастись. Тяжелое детство и год, проведенный в детдоме, оказались не напрасными. Под оглушающий грохот кулаков о металлическую обшивку, зажав рот ладонью, приваливаюсь спиной к кирпичной кладке. Меня еще трясет от адреналина. И я не в состоянии анализировать то, что случилось. Но в голове бьется один вопрос. За что? Что я ему сделала, чтобы он как маньяк преследовал меня ночью? Может, и правда маньяк? Хотя вряд ли. Маньяки парами не ходят. «Выходи, сука драная!» — доносится до меня. «Мы тебя так разукрасим, что твой ёбарь тебя не узнает!» «Господи, что он несет?» «Скорее всего, наркоман с отбитыми мозгами. Ладно, придется подождать, пока им не надоест, и они не уберутся. Бросаю рюкзак на пол и принимаюсь осматривать куртку. Рукав порван сзади по шву, из дыры торчит кусок синтепона. Если аккуратно зашить, будет почти не видно». «Раиса!» — шипит под дверью его голос. «Я ведь не тороплюсь. Могу ждать хоть до утра. Уж больно ты мне понравилась». Я решаю не отвечать. Ни к чему провоцировать психов. Кто знает, под какими они веществами. Сделав глубокий вдох, медленно выдыхаю через сложенные трубочкой губы. И слышу оглушительный грохот с улицы. Похоже, перевернули один из мусорных контейнеров. Черт! Что делать-то, если они окна сейчас бить начнут? Ущерб на меня повесят? Там камеры видеонаблюдения висят! Кричу, подойдя к двери. Через пару мгновений моего слуха достигает характерный звук. «Уже нет, киса!» — ржет подонок. «Сволочи!» Тихо застонав от безысходности, прикусываю ладонь зубами. «Надо что-то делать!» «Что?» В голове мелькает идея — позвонить Лехе или Валере. «Точно! Они должны знать, что делать в подобной ситуации!» Быстро достав телефон из кармана куртки, активирую экран и вспоминаю, что за углом у центрального входа меня ждет такси. Может, обратиться за помощью к таксисту? Нет, идея не очень. Если эти упыри с ним что-нибудь сделают, я себе этого никогда не прощу. Поэтому, мысленно извинившись перед службой такси за ложный вызов, делаю в приложении отмену и набираю Леху. Тот не отвечает. Скорее всего, поставил телефон на беззвучный. Остается Валера. Нажимаю вызов и терпеливо отсчитываю гудки. «Да, Короткова! У тебя совесть есть?» – ворчит его сонный голос. «Прости, Валер, но у меня тут в баре полный трэш!» «Чё натворила?» – вяло уточняет. «Ко мне два придурка пристают!» «И?» «В общем, я забаррикадировалась в баре, а они снаружи там все крушат. Что делать?» «Как крушат? Что крушат?» «Я не знаю. Мне кажется, они разбили камеру и перевернули мусорные баки». «Блядь, я-то тут при чем? Звони Ларе или нашему охранному агентству». «Может, ментов вызвать?» «Не знаю, я тебе сейчас помочь ничем не могу. Давай, пока». Слушая короткие гудки, судорожно ищу выход из сложившейся ситуации. Где искать номер этих охранников, меня никто не инструктировал. А звонить Ларе я не стану даже под страхом собственной смерти. В гневе она страшна. Глядя бездумно в список входящих звонков, спотыкаюсь взглядом о номер Греховцева. Даю себе на размышление несколько секунд, а когда в дверь ударяет что-то тяжелое, решаюсь и нажимаю на вызов. Может, хотя бы советом поможет.